«Мне нужна твоя магия, а не тело», — прямо сказал я, и даже темнота глубокой ночи не скрыла румянец, который появился на ее щеках, от которого они стали пунцовыми. «Эн, если ты все сделаешь хорошо, я позволю тебе искупаться и даже выдам чистую одежду. Да, у меня нет платья филлерийского фасона, но думаю, для того места, где мы сейчас находимся, тебе будет удобнее в чем-то более хмм, простом», подобрал я нужное слово, и лицо моей собеседницы просияло. «Правда, что нужно сделать?» – спросила Венера. «Сейчас все поймешь», – ответил я девушке. «Иди за мной», – добавил я, и вскоре мы уже стояли рядом с тремя иными. Причем все они были женского пола, да еще и шаманками. Забавное совпадение, однако, стоило нам прийти, как взгляды всех девушек сразу же сосредоточились на Венере, и той, видимо, стало настолько неловко или страшно, что она зашла мне за спину. «Зачем она здесь?» – спросила принявшая разложение, смерив младшую серванты с слегка надменным взглядом. «Ее способности нам могут пригодиться», – спокойно ответил я, после чего повернулся к юной одаренной. «Можешь посмотреть, что у нее там было на уме, когда она явилась сюда?» – спросил пленницу, и там не молча кивнула. Мы подошли к смерти из тени, и та хищно улыбнулась, смотря на Венеру. «Коснешься меня, убью», — прошипела она и дернула головой в сторону младшей сервантес. Бедняжка вскрикнула, а вождь племени ночных фурий залилась громким смехом. «Я, все нормально», — произнес я, обращаясь к Венере. «Ты поняла, что она сказала?» — спросил я, и моя собеседница отрицательно покачала головой. «Хорошо», — ответил я юной одаренной, после чего повернулся и посмотрел в глаза шаманке. «Смешно тебе, значит?» — я улыбнулся своей фирменной улыбкой. «Еще как, только...» Договорить она не успела. Я коснулся указательным и средним пальцем до ее чешуи на шее и сразу же запустил в ее тело парализующий яд. «Все, она больше не двинется», — сказал я Венере. «Действуй». «Хорошо», — кивнула мне девушка. «Мне нужно коснуться ее висков», — добавила она, ибо для нее это явно была проблема. Младшая сервантес была небольшого роста, и даже если бы она встала на цыпочки до головы смерти из тени, ей бы все равно не удалось дотянуться. «Помоги ей», — сказал я, повернулся к багровой росе. Дочь утопающего в крови подошла к Венере, которая была раза в три меньше нее, и легко подняла невесомое тело юной одаренной, словно та была перышком. Теперь ничего ей не мешало коснуться руками висков вождя ночных фурий, что она и сделала. Ну, узнаем, что же замыслила эта незваная ночная гостья. Интерлюдия. Земли ночных фурий. Смерть из тени появилась в своем жилище, выйдя из тени, которая была здесь не случайно. Она была создана так, чтобы занимать большую часть пространства шатра вождя ночных фурий. Этого хозяйка жилища добилась специальными магическими кристаллами, которые денно и ночно светились в ее шатре, создавая нужный эффект. Фух, смерть в ночи тяжело вздохнула, ибо ее теневой переход вышел далеко не легким. За какие-то несколько часов она покрыла расстояние, которое отняло бы у нее около недели, если бы она двигалась пешим, и около трех дней, если верхом. Опять же, если говорить о передвижении верхом, то не все ездовые животные, на которых можно было передвигаться по землям Великой Матери, годились для того, чтобы путешествовать из земель снежных ходоков до земель, которые принадлежали ночным фуриям. Летающие же существа были большой редкостью. В любом случае, еще ночью она была в заснеженных горах, а уже сейчас, когда солнце даже не успело подняться на небо у себя, в землях живых теней, и ей тут ужасно нравилось, как, впрочем, и в своем жилище. Смерть в ночи нехотя выбралась из тени и осмотрелась по сторонам. «Неплохо было бы перекусить», — подумала вождь ночных фурий, когда увидела котелок, под которым все еще горел небольшой огонек. Это постаралась потерявшаяся в полуночи, ее правая рука и одна из самых сильных воинов в ее племени. Усевшись на черные шкуры вокруг очага, шаманка взяла плошку и налила себе в нее содержимое из котелка, после чего вдохнула приятный пряный запах и начала есть. Покончив с трапезой, смерть в ночи поудобнее устроилась на шкурах, положила руки себе на колени и закрыла глаза. В медитации она любила проводить большую часть своего времени, ведь именно благодаря ей она могла разговаривать со своей богиней. И как только вождь ночных фурий погрузилась в транс, она сразу же услышала ее. «Дочь», — послышался мягкий, обволакивающий голос Ишатару. Именно так звали одну из дочерей Великой Матери, которой поклонялось племя шаманки. Смерть во тьме, продолжая находиться в трансе, склонила голову. «Рада тебя слышать, дочь моя», — произнесла Ишатару, и сердце шаманки забилось быстрее. Так было каждый раз, когда она слышала ее голос, и иная ничего не могла с этим поделать. «И я тебя», — восторженно произнесла шаманка, и воцарилась небольшая пауза. «Что ты задумала?» — спросила ее богиня, первой нарушив тишину. «А чем вы, матушка?» В голосе смерти в ночи послышались нотки беспокойства и тревожности. «О том человеке, которого ты собираешься убить», — ответила ей Ишатару, и шаманку бросила в дрожь. «Но я, не смей вредить ему», — властно произнесла богиня, и у вождя ночных фурий сердце заколотилось так учащенно, что казалось, оно и вовсе выпрыгнет у нее из груди. «Хорошо», — смиренно ответила ей смерть в ночи. «Но, хочешь спросить про этот глупый совет шести?» — спросила Ишатару. «Да, они очень глупы», — закончила богиня за шаманку и рассмеялась. «А еще, ты в него даже не входишь», — напомнила своей вождю ночных фурий голос из тьмы. «Могу я задать вопрос, великая Ишатару?» — спросила шаманка. «Почему я не позволяю тебе его убить?» — спросила богиня. «Да, это же обычный человек, он...» «Нет, необычный», — усмехнулся голос из тьмы. «Запомни это». «Хорошо, матушка», — ответила ей шаманка. «Но, что мне тогда? Ты поможешь ему?» — голос Ишатару перебил смерть из тени. «А теперь, слушай меня очень внимательно. Ты должна...» Венера резко вскрикнула, скривилась от боли и убрала руки от виска шаманки. «Поставь ее», — сказал я багровой росе, и она опустила девушку на землю. «Что случилось?» — спросил я у молодой одаренной, которую аж трясло. «Я не знаю», — ответила она. «Успокойся», — мягко произнес я, смотря как младшую серванты сколотит, а по ее лбу и вискам обильно стекает пот. «Я помогу», — с нами поравнялась принявшая разложение. Иная коснулась головы девушки своей рукой и, о чудо, и Венеру перестала, хотя бы, трясти. Вскоре, она и вовсе освоилась и смогла нормально говорить. «Что-то, или кто-то помешало мне. Я видела и я слышала, что эта женщина разговаривает с кем-то, а затем, ее руки вновь задрожали. Я будто заглянула в глаза монстру. Виконт, честно, я пыталась. Все нормально», — произнес я и взял младшую сервантес за руку. «Расскажи, что ты увидела, прежде чем», — взглянула в глаза монстру, — произнес я, раз уж она, все равно, назвала так эту сущность. Около минуты одаренная просто молчала. «Хорошо», — собравшись с мыслями, произнесла она и сделала глубокий вдох. «В общем, все началось. Глава 5. Когда я выслушал все, что удалось узнать Венере, я посмотрел на смерть из тени, которая была сплетена магией дочери избранника угла и парализована моей, а затем посмотрел на принявшую разложение и произнес: «Освободи ее». Сказав это, я сам подошел к вождю ночных фурий и коснулся ее лица, дабы забрать из ее тела свою ядовитую магию. «Что ты наделал?» Тут же прошипела шаманка, смерив меня уничтожающим взглядом. «То, что должен был», — спокойно ответил я. «Убедиться, что для меня и моих друзей ты не угроза», — добавил я, пристально смотря на свою собеседницу, тело которой все еще было окутано магическими нитями моей первой жены. Я вопросительно посмотрел на принявшую разложение. «Люк, ты уверен?» — спросила она. «Может, позовем отца?» — предложила иная. «А когда его не будет рядом?» Смотря шаманке в глаза, спросил я. «Ты и дальше продолжишь подвергать мои слова сомнению?» — холодным тоном, — произнес я. «Нет, прости», — виновато ответила она и, подойдя к смерти из тени, коснулась пут своим магическим жезлом. Стоило ей это сделать, как магические нити сразу же растворились в воздухе. Смерив презрительным взглядом принявшую разложение, вождь черных фурий усмехнулась. «Подчиняешься человеку, как, еще слово, и пожалеешь», — процедила дочка избранника угла. И надо сказать, что ее слова возымели эффект, иная и правда замолчала. Воцарилась гробовая тишина. «Так, зачем ты здесь?» Я первым нарушил молчание. «Твоя девчонка залезла мне в голову и все вам рассказала, что тебе еще нужно», — с вызовом ответила смерть в ночи. «Отнюдь», — холодно ответил я. «Мне вот, непонятно, зачем ты здесь, учитывая, что первоначальная твоя цель было мое убийство», — добавил я, смотря на свою собеседницу, все тело которой было покрыто чешуей из сине-черного цвета. «Помощь», — ответила мне шаманка. «Звучит максимально расплывчато даже для иных». «Да, и как же?» — поинтересовался я. «А я уже это сделала», — смерть в ночи обнажила свои длинные клыки. «Выиграла тебе время», — добавила иная. Я переглянулся с женами, и обе они пожали плечами, ибо как и я не понимали, о чем говорит вождь черных фурий. Ох уж мне эта манера говорить загадками, свойственное всем иным. Интересно, они сами-то друг друга понимают, или между собой они общаются по-другому? Поясни, произнес я, смотря на шаманку, и та закатила глаза. Ты знаешь, что такое совет шести? Спросила меня смерть в ночи. Нет, ответил я, и моя собеседница покачала головой. Спроси у своих жен, произнесла она тоном, который совсем не подходил тому, кто находился в ее положении, и я решил ей об этом напомнить. Продолжишь разговаривать со мной в таком тоне, и ты сильно пожалеешь об этом, холодным тоном произнес я, смотря вождю черных фурий в глаза. Хе-ех, хмыкнула она, но ее взгляд изменился. Так, что вы будете делать со мной? Спросила смерть в ночи. Пока не знаю, я покачал головой. Если, как ты утверждаешь, ты уже помогла мне, то зачем явилась сюда? Прямо спросил я. Предупредить, ответила шаманка. Если бы не твоя девка, как, по-твоему, ты бы узнал, что тебе что-то угрожает? С вызовом ответила она, и в принципе, была права. Вопрос только в том, что действительно она решила бы мне рассказать, если, вообще, собиралась сделать это. Я ей не верю, произнесла принявшая разложение. Я тоже, присоединилась к моей первой жене вторая. Смерть в ночи усмехнулась. Ваше право, пожала плечами вождь черных фурий. Но я пришла сказать, что я ваш союзник, а не враг, добавила она и посмотрела мне в глаза. Странно, но я не ощутил в ее словах лжи. Конечно, она явно не договаривала, но это было и неудивительно. Мы можем поговорить с тобой, Люк, ко мне подошли обе жены. Разумеется, ответил я, и мы с шаманками отошли в сторону. Нельзя верить этой. Принявшая разложение обернулась и смерила вождя ночных фурий уничтожающим взглядом. Нельзя ей верить, в общем, произнесла она. Согласна, кивнула багровая роса. Она и ее племя, дочь утопающего в крови. Они занимаются ужасными вещами. Наконец, закончила свою мысль дочь вождя потрошителей, и я усмехнулся про себя. Было странно слышать от нее подобные вещи, учитывая, чем занималось ее племя. Кровавые ритуалы, принесение в жертву живых существ, причем как людей, так и иных, и вырывание из груди сердца с дальнейшим их поеданием. Такое поведение для племени, тоже, было сложно назвать нормальным. Но, видимо, ее это не сильно волновало. Так, я поговорю с ней. Немного подумав, решил я, а вы пока отведите ее, я кивнул на Венеру. Искупаться, добавил я, и судя по лицам моих жен, мое решение им явно пришлось не по вкусу, но и спорить со мной они не решились, и это было правильное решение. Не говоря мне больше ни слова, жены взяли с собой младшую сервантес и ушли с ней в сторону моря, благо даже ночью оно было очень теплым. Плюс, две сонные шаманки без труда могли защитить юную одаренную от любых опасностей. Мы остались с смертью стени наедине. Скажи мне вот, что, обратился я к вождю ночных фурий. Почему этот совет шести хочет убить меня? И что это вообще, за совет? Прямо спросил я. Я же говорила, я хочу услышать это от тебя, холодным тоном произнес я. Также я хочу знать, какое ты к нему имеешь отношение. Ты одна из этих самых шести, добавил я, смотря на свою собеседницу. Шаманка тяжело вздохнула. Совет шести – это собрание вождей самых сильных, влиятельных и больших племен, которых шесть, нехотя ответила мне смерть истине. Я не вхожу в эту шестерку, но я все равно присутствую на совете, так как с моим мнением, другим вождям приходится считаться, добавила моя собеседница и хищно улыбнулась, оскалив своих два острых клыка. Почему? Спросил я. На мой вопрос, собеседница усмехнулась. «Потому, что я сильная и меня боятся», — ответила она. «ХММ, интересно». А вот и он, взгляд вождя ночных фурий изменился. Я отвернулся и увидел избранника угла, который шел в нашу сторону. «Все нормально?» — спросил он, когда поравнялся со мной. При этом, вождь детей угла не смотрел на меня. Он смотрел на смерть истине, которая, в свою очередь, с улыбкой на губах взирала на друида. «Да», кивнул я, физически ощущая напряжение, которое появилось с его появлением. Видимо, этих двоих связывало нечто большее, чем просто знакомство. «Давно не виделись», — нахмурившись, произнес вождь детей угла. «Ага», — усмехнулась шаманка. «С того самого момента, как я родила тебе, не смей даже произносить ее имя», — процедил иной в голос, которого был дрожал от гнева и злости. «Ага», — громко засмеялась смерть истине. «Она и моя дочь. Ты потеряла право назвать ее так, когда, не думаю, что ему», — шаманка кивнула на меня. «Следует знать это, На последнем слове она сделала акцент. Избранник угла посмотрел на меня и тяжело вздохнул. «Да», — кивнул он, а затем вновь повернулся к иной. «Да, что тут происходит?» — подумал я, наблюдая за перепалкой коренных жителей проклятых земель. «Неужели, Люк, я могу попросить тебя оставить нас?» — спросил меня друид. «Как бы мне ни хотелось ему отказать, я все же согласился». «Хорошо», — ответил я вождю детей угла, а затем посмотрел на смерть истине. Шаманка лукаво улыбнулась, обнажив клыки. Больше не говоря ни слова, я направился в сторону, куда ушли багровая роса и принявшее разложение, вместе с Венерой. Вскоре, я их нашел. Обе шаманки стояли на берегу и смотрели за купающийся в море младший Сервантес. «Отец остался с ней наедине?» — спросила шаманка, когда я поравнялся с женами. «Да», — ответил я, и иная заметно напряглась. «Что их связывает?» — прямо спросил я. Принявшая разложение тяжело вздохнула. Она была его женой, слова дались ей явно нелегко. «И моей матерью», — добавила шаманка и с грустью посмотрела на меня. «Ничего себе, вот это поворот!» Признаться честно, услышать подобное от шаманки, я никак и не ожидал. На пляже воцарилось неловкое молчание. Я понятия не имел, что говорить в таких случаях, и вообще, нужно ли было это делать. «Виконт», — первой гробовую тишину нарушила Венера, которая вышла из воды, будучи полностью ногой. Видимо, младшая Сервантес девушкой была не из стеснительных. «А, хороша», была моя первая мысль, когда я увидел идущую в нашу сторону юную одаренную, на губах которой застыла лукавая улыбка. «Чертовка специально поступила так». Я усмехнулся про себя, не выразив ни единой эмоции на лице. «Вы обещали чистую одежду, тем временем», произнесла Венера, и я спокойно кивнул. «Иди за мной», произнес я, бросив на обнаженное тело младшей Сервантес быстрый взгляд. А посмотреть там было на что. Высокая и пышных размеров грудь, узкая талия и довольно широкие бедра стали для меня небольшим открытием, так как я думал, что девушка обладает немного другими пропорциями. Видимо, все ее прелести скрывало платье иллирийского пошива. Что ж, теперь буду знать, что в стране, воюющей с Галларией, есть прекрасные портные. Хотя, странно. Платье же, наоборот, должно было подчеркивать преимущество фигуры, а не скрывать их. В общем, кто разберет этих загадочных существ, девушек? Пока я шел и рассуждал над всем этим, я и сам не заметил, как оказался около палатки, в которой мы складировали ресурсы, которые взяли с корабля. Здесь было все для продолжительного похода, начиная от припасов еды и пресной воды и заканчивая, как раз, чистой одеждой. «Держи», я протянул Венере исподнее, широкие порты и рубаху. «Все мужское, но уверен, в этом лучше, чем в том, в чем ты ходила до этого», произнес я, и лицо младшей Сервантес просияло. «Спасибо, Виконт Кастельмар», радостно ответила она. «Я очень вам признательна», добавила юная одаренная, которая спокойно прощеголяла через весь лагерь полностью голой. «Да, все спали, но все же». «Пожалуйста», спокойно ответил я. «А теперь идем», я кивнул ей в сторону палатки, где мы содержали пленных. «Хорошо, можно только я сначала оденусь, или вы хотите, чтобы я и дальше ходила голой?» — спросила меня Венера, и на ее лице появилась игривая улыбка. «Переодевайся», не обращая на ее провокаций, спокойно ответил я. «Благодарю», промурлыкала младшая Сервантес и быстро натянула на себя то, что я ей выдал. «Я готова», бодро заявила юная одаренная. «Славно, идем», ответил я молодой красотке, после чего вернул ее обратно в палатку к призраку. Стоило нам войти, как я сразу же ощутил на себе гневный взор Астера. «Если...» «Да, успокойся ты», перебил я Диарсия, после чего повернулся к Венере. «Объяснишь ему все, если захочешь, конечно», произнес я, после чего покинул палатку и оказался снаружи рядом со своими женами. Вопрос, что делать дальше? С одной стороны, неплохо было бы, все же, поспать, с другой, я понятия не имел, как завершился, если он, вообще, завершился, разговор избранника у глаз смерти стени, и что, вообще, делать с шаманкой дальше. Я задал этот вопрос принявшей разложение. «Если честно, я не знаю, Люк», — ответила мне дочь вождя. «С этой с ней всегда нужно держать ухо востро и ни на секунду не оставлять без присмотра», — добавила шаманка, и ее ответ меня не порадовал. «Только этого мне еще не хватало. А какая у нее магия?» — спросил я принявшую разложение. «Она может перемещаться по миру теней», — ответила иная. «А если более подробнее?» — поинтересовался я у собеседницы. «Через тень она может войти в особый мир, в в котором может передвигаться. Как правило, это происходит гораздо быстрее, чем в реальном, ответила первая жена. Гораздо быстрее, уточнила она. ХММ, интересная магия, подумал я, а тем временем, принявшая разложение, продолжила. При этом, она может выйти из любой тени, через которую может протиснуться. Видимо, огонь от факелов создал такую, поэтому она и смогла выбраться из мира теней так рядом с нами, произнесла шаманка, а я в очередной раз удивился тому, насколько разной и многогранной может быть магия в землях Великой Матери. Хотя и на материке людей уникальных магических даров и заклинаний встречалось отнюдь не меньше. А ведь была еще Нарския с их уникальными рунными жрецами и волхвами, загадочный остров дождей, откуда пришла технология, позволяющая подавлять магию, или огненный предел, о котором я только читал. В любом случае, многообразие магии в этом мире поражало, и я не смог сдержать улыбки, ибо впереди у меня была целая жизнь, чтобы изучить все это. Отец, голос принявший разложение отвлек меня от мыслей. Я посмотрел на шаманку и, проследив взглядом, куда она смотрит, увидел идущего к нам избранника угла. Причем, шел друид в гордом одиночестве. «Где смерть истине?» – спросил я вождя детей угла, когда он поравнялся со мной. «Я отпустил ее», – устало ответил друид. «Что?» – мы с иным одновременно повернулись в сторону моей первой жены, которая, судя по ее виду, была вне себя от злости. «Зачем она же? Она не навредит нам», – произнес избранник угла. «Дочь, успокойся, но я...» «Хватит!» Друид лишь слегка повысил голос, и его дочь сразу же замолчала. «Смерть истине не навредит ни Люку, ни тебе, никому бы то ни было, из его окружения», произнес вождь детей угла и, тяжело вздохнув, посмотрел на меня. «Пойдем, поговорим», добавил он и, не дожидаясь моего ответа, пошел в сторону моря древних, а я последовал за ним. Отойдя от лагеря на приличное расстояние, иной произнес: «Смерть истине и правда тебя не потревожит», в голосе друида прозвучали нотки вины, а еще грусти. «Она не сказала, зачем пришла сюда?» – спросил я собеседника. «Сказала», – спокойно ответил избранник угла, – «чтобы предупредить тебя об надвигающейся опасности», – добавил он. «Совет шести, не нужно было быть гением, чтобы догадаться, что именно мне угрожает». «Верно», – кивнул мой собеседник и тяжело вздохнул. «Но, что я им сделал, я даже не знаю, какие племена входя в этот совет, и уж тем более, с ними никогда не сталкивался. Как получилось так, что я им насолил?» Прямо спросил я. «Не знаю», друид покачал головой. «Пока не знаю, Люк, но я обязательно это выясню», пообещал вождь детей угла и положил руку мне на плечо. «Ни тебя, ни свою дочь я в обиду не дам, но знай, раз смерть истине не выполнила то, что ей поручили, за тобой обязательно придут другие», произнес друид, смотря мне в глаза. «Тогда, буду их ждать», процедил я сквозь зубы и иной усмехнулся. Я же, в свою очередь, посмотрел на темную гладь моря древних, над которой медленно, но верно начал подниматься алый диск, предвещающий наступление утра. Не успел я приплыть на другую сторону разлома, а у меня уже появились опасные враги, подумал я, и на моих губах появился хищный оскал. Что ж, Василиску не привыкать, жду, с нетерпением. Глава 6. Покинули мы временный лагерь на пляже, ранним утром. Моряки так быстро хотели покинуть земли Великой Матери, что не успел солнце взойти на горизонте, как все они уже были готовы, и как только стало немного светлее, с радостными лицами покинули пляж и отправились к своему кораблю. Прощание с избранником угла и его братом тоже выдалось быстрым. «Береги ее», — произнес вождь тенных с болота, и я кивнул. «Я лично с тебя кожу живьем сниму, если с ней снова что-то случится», — шепчущего в ночи прозвучал у меня в голове столь неожиданно, что я даже на пару секунд выпал из реальности. Все же это общение через мысли было для меня слишком новым и неизученным. Плюс вождь лишенных слова мог передавать через свою телепатию не только слова, но и чувства, поэтому я сразу же ощутил его тревогу за племянницу. «Я защищу ее», — мысленно ответил я шаману. «Я верю тебе», — ответил шепчущий в ночи и покинул мою голову. Вскоре, после недолгих прощаний, наш небольшой отряд, состоящий из людей и иных, отделился от группы коренных жителей проклятых земель, и мы отправились в сторону мертвого города. «Уверена, что сделала правильный выбор?» — спросил я принявшую разложение, которая шла рядом, обернувшись назад и провожая уходящего вглубь джунглей отца и его брата грустным взглядом. «Да», — не задумываясь, ответила иная. «Ты так поступила только потому, что ты моя жена?» — прямо спросил я. «Нет», — покачала она головой. «Я так поступила, потому, что захотела», — ответила мне шаманка и улыбнулась. «Надеюсь, ты не пожалеешь о своем решении», — усмехнулся я. «Ты можешь сделать все, чтобы это было так», — ответила мне дочь избранника угла, после чего немного ускорила шаг, чтобы догнать багровую росу, которая шла впереди нашего небольшого отряда. Видимо, дочь утопающего в крови решила взять на себя роль охранника, ибо стоило шаманке уйти, как со мной поравнялся Жумельяк. «Все нормально?» – спросил я Жазе, который выглядел немного напряженный. «Да», – как-то неуверенно ответил он. «Точно?» – спросил я и улыбнулся. «Выкладывай, Жазе», – произнес я, смотря на сына кардинала. «Не совсем», — ответил Жумельяк. «Мне не нравится, что мы таскаем за собой призрака», — поделился он своими соображениями. И в принципе, его слова звучали логично. Все же Астер Диарсия был не кем-то, а лучшим наемной убийцей Галларии, даже несмотря на то, что его руки были парализованы, а сам он был связан, это вовсе не означало, что он не сможет сбежать. А сбежав, он, разумеется, захочет отомстить. «Я не фанат подобных решений, но может нам его просто убить?» — спросил меня маг воздуха, и его слова немного удивили меня. Это, конечно, было наиболее легкое и верное решение, но услышать такое от Джази. «Я сегодня решу этот вопрос», — немного подумав, ответил я сыну кардинала. «У тебя есть какие-то мысли насчет призрака?» — спросил меня Жумельяк, в голосе которого явно проскальзывали нотки удивления и любопытства. «Да», — кивнул я собеседнику. «Хочу, чтобы он выполнил мой заказ», честно ответил я магу воздуха. «Заказ?» – спросил Жумельяк. «Именно», – спокойно ответил я, – «на багрового палача. Собираюсь, чтобы призрак убил его, избавив меня от последнего врага, который, к тому же, наверняка хочет мне сильно отомстить за то, что я убил Поляра-Шфара. Думаю, что стравить Винсента и Астера – довольно неплохая идея», – поделился я с Жумельяком своими соображениями. Услышав их, сын кардинала задумался. «Да, в этом есть смысл», – произнес он. «Но что будет, если ему не удастся это сделать?» – спросил сын кардинала. «Все просто, багровый палач его убьет», – спокойно ответил я, пожав плечами. «А если он убьет Рашфара, а затем решит отомстить тебе?» – спросил меня Жумельяк. «Не думаю, что он захочет», – покачал я головой. «Он уже не единожды пытался убить, и у него ничего не вышло», – добавил я. «Не единожды», — снова удивился маг воздуха. «А когда?» «Не заморачивайтесь, Жазе», — махнул я рукой. «Меня устроит, если кто-то из этих двоих умрет», — добавил я, и мой собеседник покачал головой. «Собираетесь взять с него клятву маги?» — прямо спросил сын кардинала. «Верно», — кивнул я. «Тогда у него не будет выбора», — добавил я и посмотрел назад. «За Астером Диарсия я приставил охранять обоих фангов. Плюс ко всему, рядом шел Диаламик и здоровяк Дежарини. А еще мне пообещала моя первая жена, что если он попытается сбежать, то сильно пожалеет об этом, и судя по тому, что я видел ее ману на теле призрака, шаманка слов на ветер не бросала. Интересно, а у иных есть что-то вроде клятвы маги?» Подумал я и посмотрел на принявшую разложение. «Уж если кто и должна была знать об этом, так это моя первая жена. Я оставлю тебя», — сказал я Жумельяку и немного ускорил шаг, чтобы догнать дочь избранника угла и багровую росу. Поравнявшись с ними, я спросил, есть ли у коренных жителей проклятых земель что-то, вроде клятвы магии, и самое удивительное, что на помощь мне пришла не принявшая разложение, а именно дочка утопающего в крови. «Я могу использовать узы крови», — произнесла четырехрукая шаманка и довольно улыбнулась. «Узы крови?» — удивился я. «Что это?» «Магия, позволяющая связать тебя с нерушимым договором», — ответила башровая роса. «В случае, если тот, кто принимает узы, не выполняет уговор, он умирает в страшных муках», — добавила она, и на ее губах появился хищный оскал. В такие моменты она выглядела очень, даже устрашающе. «А что, мне нравится. А это сложно?» — спросил я. «Нет», — усмехнулась дочь утопающего в крови. «Нужно будет около часа, чтобы подготовить ритуал, а все остальное будет быстро», — ответила мне вторая жена. «Отлично, тогда вечером, ближе к ночи, подготовишь все, что нужно», — спросил я. «Хорошо», — моя собеседница довольно улыбнулась. «А что ты скажешь?» — спросил я принявшую разложение. «Я не знаю таких ритуалов», — немного подумав, ответила она. «Я слышала про ритуал, про который тебе рассказала роса, но ни разу не видела его вживую», — добавила шаманка. «Ты разрешишь мне на него посмотреть?» – спросила дочь вождя детей угла у моей второй жены. «Конечно», – кивнула бордовая шаманка. «Спасибо», – радостно ответила принявшая разложение. «Расскажешь мне про этот ритуал более подробно?» – возбужденно спросила дочь избранника угла, и багровая роса ей кивнула. «А я тебе расскажу про...» Дальше слушать их я не стал. Мне, конечно, хотелось услышать про обряды, ритуалы и магию коренных жителей проклятых земель, но пока мне нужно было решить более насущные вопросы, а именно, поговорить с Астером Диарсия. «Оставь нас, Анри», — попросил я пересмешника, когда поравнялся с призраком, и тот без лишних слов кивнул и, ускорив шаг, догнал своего друга Дежарини. Не прошло и минуты, как оба они уже оживленно о чем-то болтали и громко смеялись. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Как-то уж слишком расслабленно вели себя мои друзья, учитывая, где мы были. В прошлый раз, когда мы были без сопровождения иных, они вели себя совершенно по-другому. Надо будет напомнить им, что даже несмотря на то, что нас сопровождают коренные жители проклятых земель, расслабляться в землях Великой Матери нельзя ни на секунду. И это они еще не знают, насколько сильны дочери вождей. И это при условии, что они не знали о силе иных. А ведь с нами была одна из самых сильных шаманок в землях Великой Матери. Ладно, успею решить этот вопрос с ними, а пока нужно решить более насущные вопросы. «У меня есть к тебе предложение», — произнес я, посмотрев на призрака. Тот явно не хотел выразить каких-либо эмоций, услышав мои слова, но это ему не удалось. Да, может, кто-то и не заметил легких ноток надежды, появившихся у него в глазах, мимике и даже движениях, но от меня они не скрылись, хоть Астер и очень старался. «Какое?» – безэмоционально поинтересовался он. «Помнишь, ты говорил, что выполнишь для меня любой контракт?» – спросил я Диарсия. «Да», – кивнул он. «Решил, кого мне нужно убить?» – спросил он. «Верно», – кивнул я, наблюдая за реакцией призрака. «Хмм, странно. Его эмоции совсем не выражали интереса, что было немного удивительно, учитывая его ситуацию. «Багрового палача?» – спросил Астер. «А, так вот в чем дело. Он просто догадывался о том, кого я хотел ему заказать. Хотя, неудивительно, что он угадал с целью, ведь призрак был далеко не глупым человеком, плюс слишком много знал обо мне. Уверен, что доступ у него был практически к любой информации, вплоть до той, которой располагали только короли и высокопреосвященство». «Все верно», — кивнул я собеседнику. «Возьмешься?» — прямо спросил я. «Да, но у меня есть один вопрос, от которого многое зависит», — ответил Астер. «Венера?» — догадался я о том, что хочет спросить призрак. «Да», — нехотя кивнул мой собеседник. «Она рассказала тебе про наше соглашение?» — спросил я. «Да, что-то упоминала об этом», нехотя ответил призрак. Астер всеми силами старался скрыть заинтересованность в этом вопросе, но получалось у него это плохо. Во всяком случае, для человека, который мог читать эмоции так хорошо, как я отпущу ее, как только мы договоримся о цене с ее отцом», — спокойно произнес я. «Дальше, все зависит от тебя», — добавил я, смотря Астеру в глаза. «А чем ты?» — с вызовом ответил мне призрак. «Ни о чем», — усмехнулся я. «В любом случае, прежде чем я отпущу тебя, ты должен будешь пройти определенную процедуру», добавил я, наблюдая за реакцией Диармия. Мой собеседник нахмурился. «А чем ты?» – спросил он. «О том, что я должен получить гарантии того, что ты либо убьешь багрового палача, либо умрешь, выполняя контракт», честно ответил я. «Клятва маги?» – спросил Астер. «И это тоже, но я сейчас говорю о другом», снова сказал я призраку правду. «И что же это?» — спросил меня Диарсия. «Ритуал, который не позволит тебе меня обмануть», — честно ответил я. «Обмануть? А чем ты?» — в голосе лучшего убийцы Галларии послышались нотки беспокойства и тревоги. «Я не. Ты сделаешь все, что я скажу, а иначе, я просто перережу тебе глотку. Не забывай, Астер, в каком положении ты находишься. Будь ты на моем месте, я уверен, я бы уже давно кормил червей или стервятников, и жив ты, только потому, что я считаю, что могу получить пользу. Ты выполнишь мой заказ, или умрешь, другого не дано», произнес я, смотря своему собеседнику в глаза. И судя по его взгляду, он все прекрасно понял. «Что же касается девчонки», произнес я, и Астер напрягся. «То, как я и сказал, я освобожу ее, и даже посажу на корабль до Иллирии, если ее отец согласится выполнить определенные обязательства. Если ты останешься жив, то можешь найти ее, Ну а дальше, все уже зависит от тебя», — добавил я, смотря на лучшего наемного убийцу. «Хотя, больше подходило выражение от вас, но я не стал акцентировать на это внимание. Сейчас у Астера в голове и так было слишком много мыслей, и нагружать его еще мыслями о младшей сервантес было неразумно с моей стороны. Благо, это было, вообще, не мое дело. Пусть сами решают, как сложится их дальнейшая судьба, при условии, что призраку предстояло убить не кого-то, а самого багрового палача. Пока мы шли, несколько минут Астер раздумывал над моим предложением. «Хорошо, я сделаю все, что ты скажешь», — наконец, решился он. И если честно, я ни на миг не сомневался в его ответе. А какой, собственно, у него был выбор? Согласившись на мое предложение, у него есть шанс не только спасти свою шкуру, но и дожить свою жизнь до старости, если он сделает все правильно. Причем, не думаю, что найти Венере, пусть даже и в стране, с которой родная страна призрака ведете войну, для него особая проблема. Не для его магических способностей, это точно. Вот и славно, улыбнулся я, смотря на Диарсия. Он что-то буркнул себе под нос, но если честно, даже будь это ругательство, меня его слова волновали мало. Сейчас передо мной стояло много других задач, и я собирался заняться их решением, благо до наступления ночи было еще далеко. «Он должен встать в круг», — произнесла багровая роса, указав на призрака. «Тебе туда», — указал я Астеру в центр магической фигуры, которая светилась ровным алым светом. «Люк, не успел Диарсия встать туда, куда я ему сказал», — мое внимание привлек пересмешник. Я посмотрел на лекаря, который выглядел взволнованным. «Что?» — поинтересовался я у Диаламика. «Анри, вас что-то беспокоит?» — прямо спросил я. «Да», — мой друг покосился на призрака, который уже успел занять место в центре магической фигуры. «Если ты собираешься провести какой-то кровавый ритуал и принести его в жертву, то скажу прямо, я перестану тебя уважать и уж, конечно, считать другом», — уверенно заявил лекарь, смотря мне в глаза. «Могу заверить тебя, Анри, что я сам бы перестал себя уважать, если бы принес кого-то в жертву, ради чего бы то ни было», — честно ответил я. «Ритуал, который ты видишь, должен заставить Диарсия соблюсти некоторые условия, которые я собираюсь озвучить, выполнив которые, он сможет спокойно жить дальше», — добавил я, и судя по виду Диаламика, ему стало гораздо лучше. «Хорошо», — кивнул мой друг. «А ты во мне сомневался?» — усмехнулся я, смотря на пересмешника. «Доверяй, но проверяй», — ответил он поговоркой, которую я раньше не слышал, а затем, больше не говоря ни слова, присоединился к здоровяку Дежерине и начал ему что-то рассказывать. Скорее всего то, что он узнал сейчас. «Ты готова?» — спросил я багровую росу, которая стояла рядом с первым кругом магической фигуры и смотрела на меня. «Да», — кивнула шаманка. «Можем начинать», — произнесла она, а затем достала из-за пояса небольшой нож с загнутым назад волнистым лезвием и, сжав его в кулак, дернула рукоять вниз, на землю, обильно, тут же закапала ее кровь, капли которой, падая на круги магической фигуры, заставляли ее свечение мерцать все быстрее и быстрее. Зрелище, если честно, было настолько же завораживающим, как страшным и тревожным. «Люк, подойди», — произнесла четырехрукая шаманка, и когда я оказался с ней рядом, протянула мне окровавленный нож. «Делай все, как я тебе говорила», — произнесла дочь утопающего в крови, и я кивнул иной. Взяв церемониальный нож, который служил багровой росе еще и магическим жезлом, я подошел к призраку, который стоял в центре магической фигуры. «Готов?» — спросил я. «А к такому можно быть готовым?» — задал он логичный вопрос без тени страха в голосе. Я усмехнулся, а затем провел лезвием по своей ладони, делая на ней глубокий порез. Далее я вытянул вторую руку и взял в нее ладонь Астера Диарсия, и сделал то же самое, что и со своей. Теперь осталось дело за малым. Я соединил наши окровавленные руки вместе так, чтобы кровь, которая текла из разрезов, начала смешиваться. Я посмотрел в глаза призраку и не увидел в них страха. Он знал, какую клятву ему предстояло дать, но при этом он нисколько не сомневался в верности своего решения. «Начнем», — произнес я, и ритуал вступил в силу. Глава 7. Я тяжело дышал и казалось, что сознание вот-вот покинет меня. Призрак и вовсе лежал на земле и не двигался. «Люк, ко мне подбежала принявшая разложение и помогла принять сидячее положение. С тобой все нормально?» — обеспокоенным голосом спросила иная. «Вроде, да», — неуверенно ответил я. «Посмотри, «Что с ним?» Я кивнул ей на Астра и шаманка, аккуратно положив меня на землю, подошла к Диарсе. «Жив?» – произнесла она. «Отлично», – подумал я, поднимаясь на ноги. Я хотел было и сам подойти к Астеру, но меня так сильно качнуло в сторону, что я едва не упал на землю. Пришлось остановиться и перевести дыхание. Голова кружилась, просто ужасно. Откат от ритуала был сильнее, чем я ожидал. «Люк, ко мне подбежала багровая роса. Я не знала, что вас так, все нормально», вымученно улыбнулся я шаманке. «Главное, все живы», добавил я, смотря на призрака, который тоже начал приходить в себя. «Скажи лучше, все получилось?» спросил я дочь утопающего в крови. «Да», кивнула четырехрукая иная. «Позволь», она взяла мою руку. «Вот», другой рукой она указала мне пальцем на метку, которая появилась у меня на запястье, которая была, будто бы, выжжена у меня на коже. Хотя, может, так все и было, ибо болело очень сильно. «Это клеймо, у него», багровая роса кивнула на Астера. «У него тоже есть, только другое», добавила она. «Ясно», ответил я дочке вождя и не спеша поплелся в сторону призрака. «Живой?» усмехнулся я, смотря на Диарсия, который был бледный, будто из его тела, разом, выкачали всю кровь. «Да», нехотя ответил он и посмотрел на свою руку, на которой тоже было клеймо, только с другим рисунком, что неудивительно, учитывая, что мы были по разную сторону баррикад. «Астер, кто приносил клятву, а я тот, кому приносили. Уведи его в палатку к Венере», сказал я второй жене, и багровая роса, подняв Астера, словно котенка, уволокла его в шатер, где мы держали пленников. Невероятный ритуал. Ко мне подошла принявшая разложение. «Я, конечно, слышала о нем, но ни разу не видела», добавила шаманка, провожая взглядом дочь утопающего в крови. «И ты смогла бы его повторить?» спросил я. «Нет», не раздумывая, ответила моя собеседница. «Он весь завязан на магии росы», пояснила она. «У шаманов их племени уникальный магический дар Великой Матери. Все, кроме самих потрошителей, зовем его дар чистой ярости. Без этого дара ритуал невозможно привести в действие», сказала мне дочь избранника угла. «Ясно», задумчиво ответил я. «Еще один плюс от женитьбы на дочери утопающего в крови, помимо основных. Сейчас, видя мои страдания, принявшее разложение коснулось моего лба своей холодной рукой, и приятный холодок сразу же начал распространяться по моему телу, заглушая неприятные ощущения во всем организме. Вскоре, мне стало гораздо лучше. «Спасибо», — поблагодарил я шаманку. «Пожалуйста», — ответила она и улыбнулась. «Я пойду еще поизучаю магические фигуры и письмена, которые использовала роса», — добавила иная и удалилась. «Я же отправился в лагерь, уже зная, что меня ожидая. Рассказывай все». «Стоило мне поравняться с пересмешником, Дежарини, Франсуа и Жумельиком», произнес сын кардинала, начав сразу же сверлить меня любопытным взглядом. «Он ведь от меня точно не отстанет», подумал я и тяжело вздохнул. «О ритуале я сказал друзьям лишь вскользь, сказав, что обо всем расскажу им, если тот пройдет хорошо. И вот он завершился». «Хорошо», ответил я, и мне сразу же протянули фляжку. «В общем, дело такое. Я посмотрел на призрака, который уже успел восстановиться после ритуала багровой росы, после чего подошел к лучшему наемному убийце и коснулся его руки, которая висела, словно плеть. Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы впитать свой магический яд, тем самым вернуть подвижность рукам Диарсия». Призрак хмыкнул и пошевелил пальцами. Он слишком давно не пользовался мышцами верхних конечностей, поэтому возможность двигать руками ему должна была вернуться не сразу. «Все, ты свободен», — произнес я, смотря в глаза Астеру. «Выполни заказ, и можешь жить так, как пожелаешь», — добавил я, и мой собеседник снова хмыкнул. «Ага, только перед этим мне нужно убить одного из самых сильных магов нашего поколения», — усмехнулся он. «У всех своя ноша», ответил я призраку и пожал плечами. «Может, упростишь мне задачу и вернешь испепелитель?» спросил Астер. «Ага, нет», рассмеявшись, я покачал головой. «Но и без оружия я тебя тоже не оставлю», добавил я, после чего вытянул из магической сумки клинок, который я ранее забрал у призрака в поместье маркизы. «Откуда?» Астер даже потерял дар речи, когда увидел один из своих мечей, а затем до него дошло. «Это был ты», процедил он сквозь зубы, смотря мне в глаза. «Был», кивнул я, понимая, что ничего от того, что он получил это знание, не изменится. Клятва магии и ритуал на крови, который провела багровая роса, слишком сильно ограничивали призрака, не давая ему никакой возможности и даже малейшей лазейки навредить мне, либо кому-то из моих друзей. Астер несколько секунд сверлил меня тяжелым взглядом, а затем просто улыбнулся. «Я недооценил тебя, Костельмар», усмехнулся он. «Но не думай, что на этом все закончится», произнес он, а в следующую секунду исчез. «Что ж, буду ждать», произнес я и, немного постояв на месте, и смотря туда, где только что был один из лучших наемных убийц Галларии, пошел к своим друзьям. «Призрак исчез», была моя первая фраза, когда я подошел к очагу, над которым суетился Фредерик. Мы ему не раз говорили о том, что приготовление еды – это общая обязанность, но, видимо, заботы о нашем питании старый вояка решил взять целиком на себя. Опять же, готовил он получше остальных, поэтому, в итоге, все смирились и просто не просили делать дворецкого семьи Костельмаров ничего другого. Но и тут все было не так гладко, и старый вояка нет-нет, а все равно помогал в обустройстве лагеря и прочих делах, которых хватало, ведь отряд наш был небольшой и на треть состоял из девушек. Хотя, с моими женами проблем, вообще, не было. Скорее, даже, наоборот, ибо девушки были явно сильнее и выносливее в физическом плане любого из нас. Во всяком случае, багровая роса точно, поэтому многое держалось на их хрупких плечах, если так можно было выразиться. Подумав об этой фразе, я невольно улыбнулся, вспоминая обхват плеч дочери утопающего в крови. Уверен, что для иной не составило бы труда порвать человека на две половины, при этом не прилагая особых усилий. Помимо того, что шаманки выступали в нашем отряде, как провожатые, они к тому же отвечали за охоту, и не было еще ни разу, когда бы багровая роса возвращалась без добычи, поэтому мясо в нашем рационе было всегда. «Исчез, тем временем», — ответил мне Жумельяк, пока я увлекся своими мыслями. «Верно», — кивнул я. «Но, зачем?» «Все нормально», — улыбнулся я сыну кардинала. «Я же рассказывал тебе про ритуал. Он не сможет навредить ни мне, ни кому-то из вас», — я обвел друзей взглядом. «Плюс он должен выполнить мой заказ, а вы сами знаете, на что способен багровый палач», — добавил я, и ребята закивали. «Кстати, как думаете, какие у призрака шансы против Винсента?» «В прямом столкновении практически никаких», — ответила пересмешник. «Да, почему ты так решил?» — удивленно спросил я. «Артефакты», — спокойно ответил Диэлмик. «Не будь багровый палач увешан защитными артефактами, то у него не было шансов против магии Астера. Он бы просто появился из ниоткуда и нанес смертельный удар, но у Рашфора полно защитных артефактов, поэтому внезапной атакой его не убить. Плюс, против багрового палача слабо работают другие способы убийства, вроде подсыпать ему яд в вино или еду, убить во сне, застать врасплох на какой-нибудь знойной красотке и так далее», — поделился своими соображениями пересмешник. И в его сломах была логика. «Я и сам думал так же». «Ну, значит, ему придется постараться и проявить смекалку», — усмехнулся я. «Опять же, Рашфор теперь проблема Астера, а не моя». «А вот это спорное утверждение», — к разговору присоединился Франсуа. «Ты, видимо, плохо знаешь этого ублюдка. Уверен, ему плевать на смерть отца, но ты задел его честь, и я уверен, что просто так он тебя в покое не оставит», — добавил каратель, смотря мне в глаза. «Возможно», — я пожал плечами. «Вот только добраться до меня ему будет не так легко», — усмехнулся я, после чего подошел к костру, над которым висел котелок, и втянул носом приятный мясной запах, который исходил из него. «Как всегда, выше всяких похвал», — похвалил я Фредерика. «Спасибо, господин», — слуга вежливо склонил голову. «Скоро все будет готово», — добавил он и помешал варево внутри котла. «Поблагодарите своих жен за мясо». «Обязательно», — улыбнулся я, после чего посмотрел в сторону иных, которые оживленно о чем-то разговаривали. «Вообще, я давно заметил, что багровая рома и принявшая разложение сдружились за последние несколько дней, а я переживал, что они не поладят. И, видимо, зря». Я невольно улыбнулся, наблюдая за тем, как принявшая разложение о чем-то втолковывает четырехрукой шаманке, явно занимая в этом разговоре главенствующую позицию. «Кстати, насчет этого. Было сразу видно, что дочь вождя детей угла не только старше и мудрее дочери утопающего в крови, но и гораздо сильнее в магическом плане. И судя по тому, как с ней себя вела багровая роса, иная это прекрасно понимала». «Я сейчас», — вежливо кивнув своим друзьям, я подошел к шаманкам, и стоило мне с ними поравняться, как на лицах жен сразу же появились довольные улыбки. Причем, они явно были искренними. Было видно, что девушки и правда рады меня видеть, Люк, произнесла принявшая разложение. Как раз хотела с тобой поговорить, добавила дочь избранника угла. Вон даже как, интересно. О чем? Спросил я, смотря на иную, которая, явно, пребывала в хорошем настроении. У нас с Росой есть для тебя подарок, произнесла шаманка и посмотрела на свою багровую подружку. Дочь утопающего в крови кивнула моей первой жене и принявшая разложение вытянула руку вперед. «Это тебе от нас», произнесла иная, и я увидел небольшой магический предмет, который лежал у нее на ладони. И это был магический жезл. «Ты умеешь использовать магию», произнесла дочь вождя. «Но ты используешь ее грубо и много из нее тратится впустую», добавила моя собеседница. «С ним», шаманка кивнула на магических жезл в ее руках, «использовать дар Великой Матери будет гораздо проще», пояснила иная, и я сразу же использовал магическое зрение. «Ничего себе, каким же было мое удивление, когда я увидел, какой магической силой обладает этот предмет. Особенно большая концентрация была в его навершии. Я повнимательнее присмотрелся к магическому предмету и увидел два небольших камня, которые были вставлены в глаза черепа. Именно от этих камней и исходила магическая сила. «Бери», шаманка кивнула на предмет в ее руке, и я принял его. «Хмм, интересно», подумал я, смотря на небольшой черепок, который явно принадлежал какой-то змее или рептилии. «Это случайность, или так было задумано», пробежала в моей голове мысль, пока я рассматривал подарок шаманок. «Спасибо», поблагодарил я принявшую разложение. «Но я не знаю, как им пользоваться», честно сказал я иной. «Мы научим», ответила дочь избранника угла и переглянулась с багровой росой. «Так ведь?» спросила она у дочери утопающего в крови, и та застенчиво кивнула. Я невольно улыбнулся, наблюдая за реакцией бардовой шаманки, которая оказалась совершенно не такой, как я себе ее представлял. Имея очень грозный и, я бы даже сказал, брутальный и воинственный вид, багровая роса оказалась совершенно другой внутри. Четырехрукая шаманка была не только интересной собеседницей, которая много знала про земли, в которых жила, но еще и довольно милой и, как оказалось, ранимой девушкой, что совсем не вязалось с ее образом. И это было довольно забавно. «А что это за камни?» – поинтересовался я, изучая подарок шаманок у себя в руках. «Это дары наших отцов», – ответила принявшая разложение. «Это, спиритит», – она указала на зеленый камень. «Он очень редкий. Мой отец его выменил у вождя племени собирателей жатвы на свамплинга, боевого скакуна, которого он растил более 10 лет и на котором использовал благословение Великой Матери, что еще больше подняло цену этого существа», добавила шаманка. «Кстати, сами по себе свамплинги тоже очень редкие существа. Так, что это?» Она коснулась пальцем спиритита в одной из глазниц черепа. «Настоящие сокровища, как, впрочем, и багрянник», иная посмотрела на свою подругу, тем самым передавая ей слово. «Да», кивнула багровая роса. «Кровь Ишатару – это камень, который могут получить только шаманы моего племени во время ритуала», моя вторая жена замялась. «Все нормально, говори», – сказал я четырехрукой иной, и она тяжело вздохнула. «Во время ритуала кровавой жатвы», – произнесла она, и в ее взгляде появилось чувство вины. «Кровь Ишатару – это сосредоточение магической энергии шаманов нашего племени и жертв, которые были принесены в угоду моему богу», – добавила багровая роса. «Этот камень мой отец хранил больше сотни лет», шаманка посмотрела на навершие магического жезла, в основании которого был черепок с красным камнем в одной из глазниц. «Надеюсь, он послужит тебе верную службу», закончила вторая жена. «Получается, оба камня были чем-то вроде приданного принявшей разложение и багровой росе», подумал я, смотря на свой подарок. «А ведь судя по описанию шаманок, это явно очень ценные камни, и они решили подарить их мне. Спасибо», поблагодарил я девушек от всего сердца. «Это очень ценный подарок, и я буду беречь его», честно произнес я, и обе шаманки улыбнулись. «С ним ты станешь еще сильнее», сказала мне принявшая разложение. «Она права», кивнула багровая роса. «А как использовать дар Великой Матери с помощью магического жезла, мы тебя научим», сказав это, четырехрукая шаманка достала из-за пояса магический предмет, который я уже видел ранее. В отличие от моего, навершие ее магического оружия было выполнено из большого красного камня, который медленно пульсировал холодным алым светом. Я невольно засмотрелся на этот камень, так как казалось, будто бы каждая его пульсация была сопряжена с тактом биения сердца владелицы этого магического предмета. Хотя, возможно, Так и было. А еще я понял, что это не кровь Ишатару, ибо камень в навершии магического жезла багровой росы имел совершенно другую текстуру и был гораздо крупнее того, что сейчас покоился в одной из глазниц черепа на моем артефакте. А еще, этот странный и завораживающий камень даже по форме напоминал сердце, из-за чего казалось, что шаманка держит в руке не магический жезл, основная часть которого была скрыта в ее большом кулаке, а настоящий живой орган. Кстати, воспользовалась она им всего второй раз, в отличие от той же принявшей разложение, которая часто использовала магический жезл, когда колдовала. Хотя, неудивительно, учитывая, что при мне багровая роса, и вовсе, колдовала всего один раз, во время использования ритуала, в котором участвовали я и призрак. Я использовал магическое зрение и посмотрел на ее систему энергетических каналов, дабы убедиться в своих догадках, которые подтвердились. На ритуал четырехрукая шаманка, действительно, потратила большую часть своей маны, которая, почему-то, очень долго восстанавливалась в ее теле. Скорее всего, это было из-за специфики ее паутины энергетических каналов, которые были прочными и массивными, благодаря чему она могла высвобождать из тела огромное количество маны, что идеально подходило ее стилю ведения боя. По сути, ее магия ярости, как называли магическую энергию багровой росы в других племенах, была очень схожа с моей. Я тоже мог усиливать и ускорять отдельные части своего тела, просто делал это более тонко и филигранно, а шаманка использовала свою ману грубо и напрямую, поэтому и эффект наших усилений сильно разнился. В любом случае, я был уверен, что сложные заклинания давались дочери утопающего в крови сложнее, чем принявшей разложение, которая тоже достала свое магическое оружие, и ее артефакт, который, судя по всему, был чем-то вроде проводника для ее магической энергии, отличался от магического жезла багровой росы. В отличие от четырехрукой шаманки, у дочери избранника угла артефакт был выполнен в виде живой лозы, которая, как я уже успел заметить, и правда была живая. Судя по всему, к ее магическому артефакту приложил руку избранник угла, который был сильным друидом, и в его силах было создавать подобные вещи, которые являлись и магическим предметом, и одновременно живым существом. Во всяком случае, я был бы не удивлен, если бы вождь детей угла так мог. А еще в магическом жезле, принявшей разложение, ощущалась магия ее отца. Помимо того, что магическое оружие шаманки было живым, в лиану еще и были инкрустированы не только камни, которые обладали своим магическим фоном, но клыки, когти и даже частички костей, как это было и в случае с багровой росой. Спиритита в ее магическом артефакте не было. При этом, я был уверен, что шаманки могли усилить свои жезлы подаренными им камнями, но решили не делать этого, а подарить их мне. Признаться честно, это было очень приятно. Вопрос только в том, насколько такой дорогой подарок был мне полезен. Всю свою жизнь я работал со своей маной напрямую, и понятия не имел, как можно было использовать свою магическую ядовитую энергию по-другому. Опять же, заклинаниями я никакими не владел, и придавать форму мане, что по сути и являлось заклинанием, как это делал тот же Франсуа или Жумельяк, не мог.